Глава пятая, в которой рассказывается, как друзья проводили время в пещере и попали в цирк. В пещере легко дышалось. Воздух был сухой, чистый и прохладный, особенно по сравнению с раскаленной пустыней снаружи. Когда разговор замирал, тишина казалась оглушающей. Это на грани слышимости вибрировала неведомая энергия. Так бывает, когда удар грома только что отзвучал, и оглушенное тело замерло в наполненном электричеством пространстве, ожидая, что через мгновение возможен еще более мощный разряд. София с подозрением оглядела пещеру. Странно, почему на стенах нет обычной живописи, сообщающей, кто с кем и когда побывал здесь? И следов других людей тоже нет. Словно они первые, кто сюда забрел. Камни, на удивление, чистые. Протерли их, что ли, перед приходом? Представилось, как странный кролик, быстро перебирая лапками, полирует бархатистой тряпкой окружающие скалы. И напевает, наверное. Но минуты шли за минутами, а ничего необычного не происходило. Однако напряжение не отпускало, поэтому она вздрогнула, когда раби Йося заговорил. «Зачем вы хотите встретиться с королевой?» Его голос прозвучал неожиданно громко, словно усиленный динамиками. Эхо здесь, что ли, такое? И действительно, зачем? Как объяснить этому странному человеку, что привело их в пещеру под землей? 30 секунд на размышление. Надо соображать быстрее, пока он опять не превратился в кролика. «Вообще-то мы хотим встретиться с Богом». Раби Йося хмыкнул, подавившись морковью. «Но если ваша королева — полномочный посол Всевышнего на земле...» София замолчала, а затем продолжила осторожно и официально. «Передадим ей поручение нашего руководства». Она остановилась, потому что обнаружила, что говорит с кроликом. Тот раздраженно забросил недоеденный огрызок. «Королева принимает только личные просьбы. Петиции от организации не рассматриваются». «А ты откуда знаешь?» — недобро встряла Ольга. «Ой, только не надо пыхать огнем с лица!» — храбро заявил кролик. В голосе отчетливо журчала струя сарказма. «Ты думаешь, что ведьма и все можешь? Это мы тебя такое сделали!» «Кто это мы?» — быстро спросила Соня. «Я оговорился!» — спохватился кролик. «Морковь с нитратами попалась. Вот меня и заносит. Конечно, имел в виду королеву со свитой. Они решают, кому как жить, кем быть. План есть для всего сущего!» Кролик воздел лапы кверху и возопил. «Неисповедимы планы Всевышние! Непостижимы дела Господни! Неведомы замыслы Его!» Софии показалось, что над ними издеваются. Пушистый проповедник только начал расходиться. «Ольгу нельзя осуждать! Ее жизненные обстоятельства были тщательно спланированы, чтобы сделать такой, какая получилась! Она не виновата, что недобрая! Каждый человек — злой и добрый кусочек мозаики, а конечный рисунок известен только Богу. Слишком сложные комбинации в нашей жизни устраивает шхина, добиваясь своей цели. Человеческий мозг примитивен и не способен охватить всю картину, тем более, что люди смертны и не могут постичь за свою жизнь того, что происходит тысячелетия». Кролик строго обвел притихшее собрание красными глазками. Убедившись, что все слушают, продолжал. «Обещал Господь тысячи лет назад собрать народ израильский в святой земле. И вот, в результате Второй мировой войны на карте появилось государство Израиль». «Только сначала были убиты и замучены 5 миллионов евреев», — не выдержала София. Кролик закашлялся. «Ну, извини, всякое действие имеет побочные эффекты. Так же, как любое самое хорошее лекарство». «Горькое, выходит, лекарство». Кролик пожал плечами. «У нее на родине, — он кивнул на Ольгу, — существует пословица. Бьет, значит, любит». «Передай Всевышнему, мы не против, если бы любил поменьше. Или не бил хотя бы». Кролик задумчиво почесал лапой за ухом, а затем произнес, будто оправдываясь. «Видишь ли, слишком большая разница в свойствах Творца и творения. Не всегда понятна ваша боль. Ты же подстригаешь волосы и ногти. Вообрази, они тоже орут от ужаса. Может, для этого и нужны молитвы, чтобы Всевышний получал информацию снизу». София не стала отвечать. «Что происходит? Зачем эти философские беседы с умным зайцем? Они просто теряют время. В этой мрачной пещере минуты прячутся, как мыши в норках. Словно в ответ на ее мысли кролик опять превратился в раби Йосю и произнес, вроде бы не впопад: «Ребенок, который пришел с прогулки перепачканный по уши, получил наказание. И ему кажется, что мать поступала бессердечно, не разрешая валяться в луже. Народ погряз в грехах, как в грязи. Вот наказание и пришло». «Вы о чем?» Собеседник наклонился вперед и, пристально глядя в глаза, сказал: «Что лично вы попросили бы у королевы? Каждый из вас?» София подумала, что на этот вопрос она не стала бы отвечать кролику. Но раби Йося почему-то внушал почтение. И не потому, что был религиозным учителем. Она не была сильно верующей. Неистовая вера некоторых граждан Израиля — хорошая прививка от всякого фанатизма. Она буднично воспринимала Бога, как рядовые менеджеры относятся к президенту компании. Что бы ни было на уме большого босса, с этим следует считаться. Сейчас ей показалось, что у собеседника особые отношения с руководством, и задает он вопрос не из праздного любопытства. Действительно, что нужно лично ей? Счастье, наверное. А что такое счастье? Жизнь интересная. Ну и чтобы быть здоровой и богатой, и... «Давай начнем с меня», — неожиданно предложил Максим. Никто не возражал. София подумала, что все, как и она, недоумевали, почему должны рассказывать о сокровенном первому встречному. И приходили к загадочному выводу, что должны. Даже Ольга затихла. «Я бы хотел улучшить экологию планеты. Земля гибнет, а с ней человечество». Раби Йоси обвел всех повеселевшими глазами и, улыбаясь, спросил: «Тебя устроит явление Господа на облаке со связкой молний под мышкой и криком страшным? Только попробуйте, твари, банку от пива в море бросить!» «Менее экстравагантный рецепт есть?» «Конечно! Господь мыслит креативно, но помни, любое действие имеет побочники. Ты готов мириться с повсеместной коррупцией и дурными президентами?» «Какая связь?» — удивился Максим. «Не скажи! Коррупция тормозит развитие экономики. Чиновники думают только о том, как отобрать у населения деньги. Налоги увеличивают, мелкие фирмы разоряют. Остаются только подконтрольные правительству крупные корпорации. Но и они дышат на ладан, потому что воруют все. Какой поп, такой приход!» Раби Йоси улыбнулся, дав собеседникам оценить его знание русских пословиц, и продолжал: «В итоге все работает, но чуть-чуть. Исчезают второстепенные заводики и фабрички, которые сильно загрязняют природу, ведь у их директоров нет больших средств на дорогостоящие экологические программы. А для уцелевших своих предприятий выделяют деньги из бюджета, и, естественно, есть средства на очистные системы, которые, конечно, делаются плохими, поскольку средства разворовываются, но и производство работает в полсилы. А в таких условиях очистные системы оказываются достаточно эффективны. И ура! Экология планеты очищается!» Раби Йоси остановился. «Обалдеть!» — тихо сказал Андрей. «Я никогда не думал в таком аспекте». Максим был не согласен. «Я говорю о кардинальных изменениях, быстрых и резких. Ты хочешь вставать в очередь, чтобы заплатить за право дать взятку? Тогда производство совсем остановится, и мы окажемся в средневековье». Раби Йоси говорил совершенно серьезно. Максим замялся. «Надо обдумать», — неожиданно Ольга заявила. «Почему вы считаете, что Бог так поступит?» София про себя улыбнулась. Ольга вновь говорила с собеседником на «вы». Раби Йоси вздохнул. «Потому что Всемогущий уже так поступает. Последние 15 лет у вас в России процветает коррупция, но экология улучшилась существенно. Реки чище, воздух лучше». Ольга задумалась. «Ну, допустим. Предположим, у меня тоже есть желание». «Говори», — кивнул раби Йося. «Я хочу сделать всех людей счастливыми». София удивленно посмотрела на девушку. Вот уж не думала, что та способна на альтруизм. «Только по-настоящему злая ведьма способна такое предложить», — обрадовался раби Йося, потирая ладони. «Почему?» — удивился Андрей. Сам посуди, отчего человек несчастлив?» Все молчали, понимая, что вопрос риторический. «Чаще всего человек чувствует себя плохо, когда ощущает, что получает от жизни много меньше, чем то, на что он рассчитывал. Когда сравнивают себя с соседом, который глупее, а живет лучше. Поэтому простейший способ выполнить желание Ольги — сделать так, чтобы все жили плохо, а думали, что хорошо». «Нельзя, чтобы и жили хорошо», — встрял Максим. «Не получится. Для производства материальных благ нужна развитая экономика. Это противоречит твоему желанию. Итак, начнем с образования. Умный человек часто ощущает внутреннее беспокойство. Он недоволен правительством, политикой, медициной, другими людьми. Поэтому нужна система образования, которая выпускала бы тупую посредственность с низким интеллектом. Для этого в школах вместо обучения наукам ведем подготовку к экзаменам, где надо ставить галочку в определенный квадратик. Но ведь умные люди все же требуются», — не смог не возразить Андрей. «Кто будет создавать науку, изобретать новые технологии, писать книги?» «Конечно, но их должно быть немного. Создадим привилегированные частные школы. Пусть они будут дорогие, чтобы туда было сложно попасть. Там будут готовить руководителей и элиту. Миллиарды глупых людей будут обслуживать горстку умных, даже не догадываясь об этом. Как не гордиться своей работой, которая по душе? Каждому дадим занятия по способностям. Глуповатому мусорщику нравится гонять сор». «Хорошо, когда работа по вкусу», — вяло согласился Максим. «Конечно, для недалекого парня офисная работа — мечта. Но нельзя интеллектуала ставить на его место. Дурацкая работа скоро начнет раздражать. Затем он примется воровать и будет зол на мир, который заставляет нечестно жить». «Это известный принцип», — поддержал Вадим. «В Америке людей с высоким коэффициентом интеллекта не берут на низкооплачиваемую работу. Для каждой должности разработан свой уровень IQ». «Но это только часть плана. Неумные люди не должны ощущать собственной ущербности. Для этого им надо внушить, что именно они наиболее правильно и хорошо живут. Их надо хорошо кормить и развлекать, не давать возможности думать, в кино крутить комедийные сериалы, где даже смех за кадром указывал бы, когда надо смеяться. Реклама будет подсказывать, что покупать, телевидение даст темы для разговоров. Для того, чтобы щекотать нервы, снимем боевики в стиле комиксов. Книги лучше убрать совсем, сделаем их дорогими. Заменим журналами с картинками и бесконечными возможностями телефона и интернета. Надо, чтобы интернет давал свободу каждому заявить всему миру, какой он умный и крутой. Вот фото меня с котом, вот я лежу на пляже. Еще людей для полного счастья надо незаметно поместить в клетку». «Это как?» — вновь спросил Андрей. «Сначала надо обозначить человеку вожделенную цель — домик у моря, машину, лодку. Для этого показываем неких богачей, у которых это все есть. Объясняем, как счастливо они живут. Говорим, что ты тоже можешь жить так же счастливо. И, наконец, предоставляем кредит. Все, человек в клетке. Он должен работать всю жизнь, чтобы расплатиться. Но не дадим возможность зарабатывать много. А то долг выплатят слишком быстро. Для этого сократим рабочее время. Например, до 5 часов в день. Объявим прогрессивную шкалу налогообложения. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше отдаешь. Увеличим пособие по безработице, стимулируя особо хитрых сидеть дома». «А жилье у моря совсем неплохо», — задумчиво сказал Андрей. «Настоящих домиков на взморье на всех не хватит. Поэтому создадим иллюзию. Для этого и нужно телевидение. Внушить каждому его мировоззрение. Например, построим целые городки с малюсенькими дешевыми сараями и объясним, что это и есть вожделенные виллы у моря. Построим дешевые многоэтажки и назовем их апартаментами. Изобретем таунхаусы и коттеджные поселки. Там будут жить толпы людей, шуметь и мешать друг другу. Но мы объясним, что это и есть настоящая жизнь. Скажем, что хороший досуг должен быть шумным и многолюдным. Например, сделаем мечтой каждого отпуск в августе. Тут уж не до праздных мыслей. Надо искать парковку, место на пляже, столик в ресторане, а вечером в клуб или на дискотеку. Музыка должна быть громкой и ритмичной, так, чтобы никакая мысль даже случайно не забралась в голову. И главное, чтобы каждый при этом считал, что он живет очень хорошо, как тот мифический богач». София внимательно слушала уверенные слова раби Йоси. «Ведь он прав. Еще полвека назад вся мировая элита приезжала на Средиземноморское побережье осенью, весной или даже зимой. Лето считалось мертвым сезоном. Вредное для здоровья солнце, изнуряющая жара. Большинство респектабельных отелей летом закрывались. Теперь что-то изменилось в умах людей. Все действительно стремятся в отпуск в августе. Почему?» Раби Йоси продолжал. «И последнее. Надо незаметно изолировать по-настоящему богатых людей от остального общества, чтобы не злили. Пусть живут не на виду. Места их проживания должны быть недоступны, клубы неизвестны». «Обалдеть!» — только и мог сказать Андрей. «Вы описали то, что происходит в современном мире». «Конечно, это делает людей частично счастливыми. Но если злая колдунья считает, что этого мало, усилим, врежем, дадим каждому по мягкому месту». «Я должна подумать над своим желанием», — прервала Ольга. «Теперь я лучше понимаю одну свою подругу, которая сказала, что ад весь состоит из благих желаний». «Бог креативный, но бессердечный», — тихо молвила София. Собеседник поджал губы. «Он нематериальный, поэтому сердца нет». «Давайте я попрошу», — предложил Вадим. «Я бы хотел, чтобы все люди на Земле жили дольше, и здоровье, чтобы было хорошее. Надеюсь, у такого желания нет вредных побочных эффектов». София терла рукой невидимую морщинку на переносице. Она уже поняла логику раби Йоси и примерно представляла, что он скажет. Только почему тот говорит, будто от лица Бога? «Если мы просто улучшим медицину, наступит коллапс. Сейчас в Европе пенсионеров намного больше молодежи. Когда старые люди перестанут умирать, кто будет работать и всех кормить? Все умрут с голода. И старые, и молодые». «Повысим пенсионный возраст?» — неуверенно предположил Максим. «Уже повышаем», — согласился раби Йоси. «Но есть более правильное решение — улучшить генофонд. Тогда новое поколение будет более сильным, с крепким здоровьем и долголетием». «Хорошо», — поддержал Вадим, чуя подвох. «Для этого необходимо смешать гены европейцев с африканскими и арабскими выходцами, добавить туда крови азиатов. Новое поколение будет по-настоящему сильным, так что нужно новое переселение народов. Устроим в Африке и на Ближнем Востоке гражданские войны. Это нетрудно. Погибнут сотни тысяч, а миллионы побегут в Европу. Конечно, увеличится криминальность, но женщины будут рожать детей с хорошей генетикой». Раби Йоси хлопнул в ладоши, как актер на сцене, ожидающий поддержки зрителей. Звук прозвучал оглушительно. Никто не ожидал такой короткой реплики. Возникла пауза. Все молчали. Встречных аплодисментов не намечалось. София подумала, что Богу, наверное, не просто содержать в равновесии мир, где живут миллиарды людей. Каждый лезет со своей молитвой, каждый хочет своего счастья, не понимая, что получит его за счет несчастья соседа. Наверное, однажды Господь пошлет всех к матери, а сам запоет и забудет об этом мире. Может быть, такой момент уже наступил, и бесполезно суетиться, бегать, что-то решать, кого-то уговаривать. Но всех пошлет к матери, вспомнила София собственную мысль. Может быть, королева и есть та самая матерь, заступница рода человеческого. Мать никогда не бросит свое дитя, как бы то ни надоедало. Желтый колеблющийся свет свечей создавал ощущение незаметно подкрадывающегося вечера. Будто за окном сгустились сумерки, и в доме зажгли лампы. София вспомнила уютный чердак своего детства. Маму. Вот они лежат под стареньким мохнатым пледом, и та читает маленькой Соне. Она чувствовала тепло, окутывающее обеих, и попробовала удобнее умоститься среди навалок камней. Приятно было просто сидеть, растворяясь в мерном спокойствии. Мысли куда-то разбегались, словно и им хотелось скрыться из бодрствующего сознания. Глаза слипались. Обычно в разговоре, когда собеседник молчит, на самом деле он обдумывает слова, которые собирается сказать. Но здесь общее молчание было безмятежным. словно каждый находился в глубокой медитации. «В такие мгновения время течет незаметно», — подумала Соня. «Интересно, сколько мы уже здесь сидим?» Она очнулась, почувствовав, что Раби Йоси трогает ее за плечо. «Твоя очередь!» София давно потеряла нить беседы. Что от нее хотят? Что она скажет королеве? Ничего не скажет, потому что та и так знает ее мысли и желания. А может быть, не знает? Ведь и мама не всегда разбирается в эмоциях ребенка, его проблемах и горестях. «Я бы хотела понимать чувства, мечты, желания всех людей на земле. Где они бывают, что любят, с кем дружат?» Неожиданно даже для себя заявила София. «Замечательно!» — удовлетворенно воскликнул Раби Йоси. «Прямо-таки божественное желание! Наверняка Господу тоже приходила эта идея. Да и решение уже найдено. Каждый уже давно носит с собой приборчик со встроенной камерой, снимающий и самого человека, и то, что он видит. Еще там есть геолокация, сообщающая, где находится владелец прибора, куда он едет, с кем встречается». «Планшетник», — уточнил Вадим. «Скорее мобильник», — возразил Максим. Раби Йоси кивнул и продолжал. «Всех уже приучили рассказывать о своих чувствах, мыслях, эмоциях. Фейсбук, Инстаграм, живой журнал, Одноклассники. Всего-то 7 миллиардов друзей, и станешь богиней». «У Бога есть страница в социальных сетях?» — заинтересовался Андрей. «Хочу к нему в друзья». «А лайк — это как молитва?» — развеселился вдруг Вадим. Но Раби Йоси ответил серьезно. «Молятся только верующие, а в социальных сетях есть все, и атеисты тоже». «Круто Господу получить лайк от атеиста», — поддержала Ольга и добавила. «Вместе с Соней доступ к нашим душам получат спецслужбы всего мира». «Ну и пусть», — подумала София, — «порядку будет больше, и мир станет безопасней». «Нет-нет», — сказала она вслух, — «я имела в виду другое. Фейсбук — только маленькая частичка информации. Я же хочу жить внутри всех людей Земли, видеть их глазами, чувствовать кожей, смеяться губами. Представляете, влюбляться с миллиардами, любоваться закатом с миллионами, рожать с сотнями тысяч, умирать, рождаться». «Фантастика!» — протянул Андрей. «Вот и нет. Уже есть компьютерные чипы, которые могут считывать пульс, состав крови, мочи, передавать информацию и диагностировать болезни. Можно узнать эмоции. Люди уже не могут без интернета и спокойно воспринимают, что информация о них уходит куда-то в виртуальное пространство. Так что мое желание вполне осуществимо». «Ужас!» — брезгливо поморщилась Ольга. «Спецслужбы будут видеть мое УЗИ и знать количество лейкоцитов». «Конечно!» — подтвердил Раби Йоси. — «Я же говорил, у всего есть побочный эффект». «Можно мое желание?» — неожиданно воодушевился протрезвевший Андрей. — «Конечно. Я бы сказал, Царица Небесная, передай Господу, чтобы оставил нас в покое. Мы уж сами как-нибудь разберемся. Главное, не трогай нас». Раби Йоси наклонился, вглядываясь в глаза Андрея, и негромко сказал, но София услышала. — «У тебя будет такая возможность». Затем продолжил уже нормальным голосом. «Пойдемте!» «Куда?» — спросила Ольга. «Провожу вас к царице, как вы ее называете». Его умные оливковые глаза сверкали, как у кошки, попавшей в луч фонаря. «А вы можете?» — удивился Вадим. «Он может», — подтвердила София. Она была в этом уверена. «Ну так пойдемте!» — спохватился Максим. «Время идет, мы и так уже сидим здесь не весть сколько». «Твоя правда», — согласился Раби Йоси. «Мы сидим здесь не весть сколько». «Что вы хотите сказать?» — почувствовал неладное Максим. «Только что начался праздник Суккот». «Праздник Кущей будет больше, чем через месяц», — вспомнила София. «Время — загадочная вещь. Оно существует, если смотреть со стороны. Но если оседлать песчинку в песочных часах, время исчезнет». «О чем вы говорите?» «Мы сидим верхом на этой песчинке». Раби Йоси провел рукой по шершавой поверхности камня. Затем поднял сжатую ладонь вверх и медленно разжал. Крошки пылинки посыпались вниз. София опешила. Горячий спазм сдавил затылок. Они вошли в пещеру 9 августа, а праздник Суккот в этом году, кажется, должен быть во второй половине сентября. Рассудок отказывался верить, но что-то в глубине сознания говорило, что время действительно сыграло шутку, неизвестно, злую или добрую. «У меня на часах только 2», — задумчиво произнес Вадим. «Вспомнила. Праздник 18 сентября. Эй, что это значит?» «Время — иллюзия. Психиатры утверждают, что любой сон длится минуты. Но вы переживаете события, длящиеся много часов или даже дней». «Но мы же сейчас не спим? Или спим?» «Вы вне материального мира. Здесь времени не существует». «Как это?» Раби Йоси прищурил умные глаза. «София, ты любишь компьютерные игры. Приключения, которые переживает персонаж, могут быть длиною в жизнь. Но если диск с игрой лежит у тебя в столе, то время перестает существовать». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — вскричал Андрей. «Вчера был четверг, завтра пятница. Господи, а сейчас что?» Кажется, до всех начал доходить фантастический смысл происходящего. Ольга принялась размышлять вслух. «Мы что, просидели здесь почти 2 месяца? И сами не заметили, как?» Вдруг она побледнела. «Обещала своему псу, что вернусь через неделю, максимум через 2. «Этот иезуит заманил нас в ловушку?» Тихо, почти шепотом произнесла девушка. И всем стало понятно, что ничего хорошего этот тон не предвещает. «Что с ней?» — подумала София. «Так переживать о скучающей собаке? Хотя все мы — коллекция страхов и фобий, непонятных постороннему. Может быть, она взбеленилась просто от чувства собственного бессилия? Случилось то, чего она не может контролировать?» Андрей отважно погладил дрожащую от гнева руку Ольги. «Успокойся, нас никто не заманивал, сами пришли». «Ты не понимаешь». Мы проторчали здесь целую вечность. Он-то здесь при чем? Все задумались, пытаясь понять, при чем здесь раби Йося. И почему он иезуит. Тот тихонько сидел, поджав ноги, и не пытался им помочь разобраться в ситуации. «Превращу в серую мышь», — недобро улыбаясь, сказала Ольга. Она наклонилась вперед, словно проверяя, насколько можно сократить расстояние между ней и раби Йосей. София попыталась сгладить ситуацию. «Не обращайте внимания, она так шутит. Не умеет она никого превращать в мышей». «Я научилась», — зло возразила Ольга. Уже и Вадим держал ее за руку вместе с Андреем и пытался усадить. София подумала, что девушку надо срочно успокоить. Конечно, опасности никакой нет. Надо лишь пережить несколько первых минут, пока та не остынет. И это как раз было опасно. «Почему царица продержала нас здесь?» — вдруг громко произнес Максим, переключая внимание на себя. «Должна же быть какая-то логика». «Логика у греков!» — неожиданно весело откликнулся раби Йося. «А мы в Израиле?» «Шутники здесь все, юмористы!» Ольга оказалась очень сильной. Усадить ее даже вдвоем пока не удавалось. Суета вокруг разбушевавшейся ведьмы усиливалась. Сейчас она казалась значительно выше, чем была на самом деле. София, как и прочие незадействованные в потасовке, чувствовала усиливающееся беспокойство и томление духа. Тяжелое сопение ребят и свирепеющей девушки звучали невеселым аккомпанементом ее мыслям. Зачем их обманом продержали здесь? Что же произошло сейчас в мире? Раби Йося по-прежнему сидел, молча склонив голову, и, казалось, внимательно разглядывал что-то под ногами. Воздух вокруг них звенел и искрился. Наконец Ольга села. Посторонний человек и не понял бы, сколько неведомых сил было задействовано в этой непродолжительной заминке. В наступившей тишине раздался громкий треск. Это обломился и рассыпался один из каменных сталактитов, который был вообще-то ни при чем. «Так мы идем?» — как ни в чем не бывало, спросил раби Йося, досконально изучив устройство своих ботинок. Понимая, что других вариантов нет, экспедиция быстро собралась. «Я 2 месяца не ходил в туалет», — возмущенно жаловался Андрей. «Не пил спиртное, не любил женщин». «Ты святой, практически Иисус, выходящий из пустыни», — подтвердил Максим. Они двинулись к выходу из пещеры. Йося шел спереди. В свете фонариков он опять показался Соне белым кроликом, ведущим их в волшебную страну. Она заметила, что из темноты вынырнули и пристроились за ними в хвост еще несколько существ. Когда луч фонарика направлялся в их сторону, они проворно исчезали. Но стоило наступить мраку, опять послушно шлепали в конце шествия. Соня была уверена, что в какой-то момент разглядела пару больших уток, а может быть гусей, а может утку и гуся. В конце концов она перестала их разглядывать, а те закончили игру в прятки и, судя по звуку, постоянно шли в хвосте процессии. Она уже поняла, что здесь, в пещере, все было не тем, чем казалось. Вот уже показался выход, обнаруживший себя появившимся вдалеке светом. Кроме того, стали раздаваться звуки, которые с каждым шагом усиливались. Похоже, снаружи было шумно. Скоро можно было уже различить многочисленные голоса, музыку, крики животных. Они вышли. Мир перед пещерой оказался совсем не тем, каким помнился. Пустыни с одиноким шоссе теперь не было видно. На площадке перед скалой стояли яркие шатры и палатки со снедью. Между ними сновала толпа. Люди в цветастых одеждах одновременно проталкивались в разных направлениях. Одни громогласно требовали дороги, другие пытались докричаться до безучастных небес, дружелюбных продавцов, далеких и близких родственников. Кто-то весело смеялся, где-то плакали придавленные дети, торговцы хвалили товар, покупатели напротив ругали, пытаясь сбавить цену. Гомон стоял невообразимый, людское море волновалось, словно назревал шторм. Пахло специями, благовониями, жареным мясом и специфическим ароматом скопления народа, не злоупотребляющего средствами гигиены. София взглянула на палатку рядом, откуда в ноздри назойливо лез запах сдобы и ванили. Там торговали сладостями. Рот наполнился слюной. Мозг, наконец, сообщил телу страшную новость. «Оказывается, мы долго голодали». «Как? Это ужасно, я что-то пропустил». Истошно завопил желудок. Сразу захотелось шоколада. Еще лучше с орехами. И изюма. И фруктов в сахаре. И кофе с печенькой. «Возьми меня! Я хороший!» — просил рогалик, щедро осыпанный сахарной пудрой. Нечто шоколадно-поджаристое в хрустящей золотистой корочке горячо шептало: «Я вся в меду, лизни хоть разок!» Она услышала крик раби Йоси. Тот орал, пытаясь заглушить шум толпы. «Моя миссия кончена! Здесь вы встретитесь с патриархами и королевой! Ухожу!» «Вы куда?» — прокричала в ответ София. «На автобус! Мне надо встретиться со своими учениками! Праздник начался!» Он сделал несколько шагов и сразу затерялся среди снующих тел. «Трудно сосредоточиться, если ты стоишь среди давки, где тебя непрерывно толкают со всех сторон». София прошла пару шагов и оказалась прижата к колючему и пыльному ковру, явно грубой выделки. Ковер развернулся и оказался верблюдом. Он с интересом оглядел девушку, но высказать свое мнение не успел, поскольку кто-то бесцеремонно потащил его в просвет, на секунду возникший в толпе. Последним местом встречи покинул хвост, каждый сантиметр которого, включая облезлый кончик, показывал презрение к миру, где тебя запросто могут оторвать от столь перспективно завязавшегося знакомства. Теперь перед ней стоял малый в цветастом халате и что-то настойчиво предлагал. Это что-то пряталось в дебрях его одежды, и София решила туда не заглядывать. Вдруг там будет именно то, о чем она подумала. Парень продолжал убеждать, но в царящем вокруг шуме его красноречие было потрачено впустую. София оглянулась, испугавшись потерять спутников. Но те стояли рядом. На всякий случай ухватила за руку Максима. «Я хочу есть. Купи булочку». «Конечно». Похоже, остальные тоже почувствовали голод. Чтобы не толкаться всем, в экспедицию за снедью до ближайшей палатки отправили мужчин. Те вернулись нагруженные добычей. Стоя, балансируя в толпе, есть неудобно, но очень вкусно. София с сожалением заглянула в опустевший бумажный пакет, вытерла липкие от меда и сахара пальцы и толкнула Максима, указывая вверх. Там, прямо над толпой, возвышался красочный шатер, на котором яркими буквами было написано «Цирк звезд». Оттуда лилась громкая музыка. Пробраться вперед было почти невозможно. решили двигаться вдоль скалы, в тылах торговых рядов. Здесь разукрашенные спереди палатки прятали свои бытовые тайны. Стояли деревянные ящики, валялись кипы оберточной бумаги, баки с отходами и мусором. Торговцы с подозрением оглядывались на них, полагая, что только злоумышленники шныряют по задворкам. Довольно скоро оказались на отшибе и обнаружили свой джип, который стоял там, где его оставили. Но теперь он был изрядно запылен, как будто стоял здесь очень давно, что, в общем-то, так и было. Джип служил барьером для базара. За машиной начиналось странное поселение, состоящее из тысяч домиков-шалашей, сложенных из веток. Горели костры. Там сидели и взрослые, и дети, словно все вокруг вдруг решили поиграть в индейцев. Рядом, опять-таки отмечая границу столпотворения, высилась задняя часть циркового шатра. Если не взрезать плотную ткань, а входить более традиционным способом, то без плавания по людскому океану все же не обойтись. Ледоколом впереди шел Вадим, за ним Максим. София старалась топать след в след. Сзади пыхтел Андрей с Ольгой. Через 15 минут однообразных «извините» и «разрешите пройти» уперлись в клетку со львом, с виду вполне обычным. Но она-то знала, что тот притворялся. Вокруг клетки толпа освободила площадку, по которой ходил мужик на ходулях и громко кричал. «Представление вот-вот начнется! Вас ждут все наши звезды и наше главное светило! Королева, спешите!» София сжала виски руками. Все происходило так быстро, если бы у нее было время подумать. «Слышите, что кричит тот клоун? Нас в цирке ждет королева!» Теперь идти было легче, поскольку все двигались в одном направлении — ко входу. Человек, одетый в черный костюм и цилиндр, осмотрел компанию, потом кивнул головой. София с изумлением увидела, что откуда-то сверху спустились огромные выпученные глаза и костяной клюв с зажатыми картонными квадратиками. «Страус! Какой огромный!» Клюв раскрылся, и каждый взял свой билет. «Начинаются чудеса», — поняла девушка. «Цирк!» — громко восхищался Андрей. «Сто лет не был!» Рассаживались в полумраке, царившем внутри. Только они устроились, засияли огни арены, запели трубы, вспыхнули факелы. Представление началось. Первым выступал метатель ножей, которого представили как Авраама. Он почти мгновенно кидал несколько остро отточенных кинжалов в привязанного к деревянному щиту симпатичного парня. Ножи с хрустом втыкались рядом с телом. С каждым разом Авраам отступал на полшага, пока между ним и жертвой не оказалось более десятка метров. Остался последний нож. Музыка затихла. Тревожно звучала барабанная дробь. Аврааму завязали глаза. Потом он несколько раз быстро крутанулся на месте и приготовился к броску. Но, похоже, во время поворота все же несколько потерял ориентацию. В позе метателя ощущалась некоторая неуверенность. Он поворачивал голову с завязанными глазами, словно пытался разглядеть жертву. София с ужасом подумала, что сейчас они станут свидетелями убийства. Но что это? Пока Авраам неуверенно готовился, две девушки-ассистентки быстро отвязали отрока и поставили на его место белоснежного ягненка. Ягненок заблеял. Это был сигнал. Авраам метнул нож на звук. Тот воткнулся в сантиметре над головой животного. Зал выдохнул. Заиграла бравурная музыка. Артист снял повязку и поклонился. Все рукоплескали. Следующим номером выступал Иаков, эквилибрист. Он поставил небольшую лесенку на арену, легко поднялся по ней и вставил в верхние концы новый лестничный марш. Опять забрался наверх. Ему передали с арены следующую часть. Опять укрепив ее, Иаков полез вверх. Раз за разом, поднимаясь все выше, он оказался под куполом цирка, искусно балансируя на свободно стоящей лестнице. Вокруг него появились искусно подсвеченные облака. Там, на невидимых канатах, летали, словно ангелы, девушки-акробаты. Они трубили в трубы и приветствовали Иакова. Затем облака поглотили артистов. Свет погас. Когда свет зажегся снова, сцена была пуста. Но теперь она выглядела словно пустыня, засыпанная барханами с песком. Ведущий объявил: «Моисей, знаменитый фокусник-иллюзионист со своим бессменным ассистентом Аароном!» Появилась колоритная пара. Моисей, представительный старец в пышных парчевых одеждах, держащий в руке огромный причудливо разукрашенный посох. И Аарон, крепкий бородач в белой тунике. Моисей взмахнул рукой, и посох превратился в огромную змею, которая, упав на землю, уползла вглубь песчаных барханов. Зал замер. Но это было только начало. Следующий взмах руки, и часть арены вдруг оказалась водоемом. По нему плавали белоснежные уточка и гусь, возможно, те самые, которых она видела в пещере. Артист поднял руки, и вода расступилась. Теперь уточка плавала в одной части, а гусь — в другой. Между ними оказалась дорога, по которой Аарон неторопливо прогулялся. Затем воды сомкнулись, к радости плавающих птиц, которые горько переживали разлуку и теперь нежно ласкали друг друга клювами. Зал гремел от оваций. «Интересный цирк!» — крикнула София в ухо Максима. Тот только кивнул, увлеченный зрелищем. А на сцене продолжали твориться чудеса. Вот в пустыне вырос огромный куст. Затем на нем появились почки, которые превратились в листья. Раскрылись сказочные бутоны неизвестных цветов. Вдруг куст охватило пламя. Уточка с гусем испуганно метнулись в зал и к восторгу публики устроились в первом ряду у кого-то на руках. Горящий куст исчез. Теперь Моисей работал под несмолкающие аплодисменты. Он простер руки вверх, и прямо над головой зрителей из воздуха появился водопад, который обрушивался в водоем на арене. Затем вместо водопада в воздухе появились какие-то белые точки. Они медленно падали в зал, словно большие снежинки. Люди ловили их руками. Соня тоже поймала загадочный летающий объект, который оказался маленькой сладкой булочкой. Артисты раскланялись. Аплодировали с набитыми ртами, поскольку булочки оказались воздушными и очень вкусными. Опять погас свет. В темноте в луче красного света появился ведущий, который терпеливо переждал несмолкающие аплодисменты. Затем, когда зал затих, выкрикнул: «Любимец публики, акробат и жонглер Иосиф!» Красавец Иосиф появился на сцене в блестящем трико, подчеркивающем его великолепную фигуру. Со стороны женской половины зала раздался мечтательный стон. Он действительно показывал чудеса невероятной ловкости. Его пируэты, гибкость и умение одновременно жонглировать разнообразными предметами вызвали заслуженный восторг. «А теперь, — объявил ведущий, — борец Давид пригласит на бой любого силача из зала. Смелее! Есть в зале богатыри!» На сцену между тем вышло десяток юношей в костюмах воинов. Они построились по периметру арены, оставив свободным центр. Под звуки фанфар в луче яркого золотого света появился Давид в набедренной повязке. Точеные мышцы рельефно перекатывались под кожей. Женская часть уже визжала от восторга. «Кто хочет сразиться?» — кричал между тем ведущий. «Всего один бой! Победитель получит приз! $1000!» Последний аргумент сработал. В зале появилась суета, и на сцену принялся пробираться могучий мужчина, похожий на косматого медведя. Когда он вышел на арену, то оказался просто огромным. Настоящий великан, около 2 метра ростом. Рядом с ним Давид казался хрупким мальчиком. Мужчина скинул рубашку. В первый момент Софии показалось, что рубашка была надета на шубу. Потом разглядела, что тело мужчины покрыто густыми черными волосами. Музыка стихла. В зале повисла тишина. Борцы кружились друг вокруг друга, полусогнувшись и вытянув руки вперед. Чувствовалось, что незнакомец совсем не новичок в вопросах боя. Наконец мужчина сделал бросок навстречу Давиду. Тот легко ускользнул в сторону. Раз за разом сцена повторялась. Великан пытался поймать юношу в мощные смертоносные объятия, но тот каким-то чудом выскальзывал. Накал боя даже как-то поутих. В публике стали кричать, подбадривая борцов и призывая их к более активным действиям. Но вдруг, в очередной раз, когда мужчина бросился на него, Давид не стал выскальзывать. Он проворно потянул противника на себя и вдруг мгновенным движением перекатился на спину, подставив под великана ноги. Тот, не в силах остановить свое мощное движение вперед, пролетел над Давидом и, перевернувшись в воздухе, грохнулся спиной на арену. Шатер содрогнулся. Давид проворно вскочил и поставил ногу на поверженного врага. Тот с трудом поднялся. Противники пожали друг другу руки. Казалось, аплодисментам не будет конца. Раз за разом Давиду приходилось выходить на поклон. Наконец, публика успокоилась. «Теперь главный номер нашей программы!» — еще более восторженно объявил ведущий. «Наша королева! Нам нужен один доброволец из зала!» — добавил он. «Я пойду», — неожиданно объявил Андрей и резво зашагал по проходу. Когда он уже почти дошел до манежа, свет погас. София напряглась. Она подумала, что вся логика событий последних дней подвела их к этому моменту. И сейчас произойдет то, ради чего они рисковали собой, убивали других, тратили деньги налогоплательщиков. Наконец, свет все не зажигался. Пауза затягивалась. Темнота сгустелась. Да и тишина вокруг стояла какая-то странная. Время отсчитывало лишь удары сердца. Соне вдруг показалось, что она опять во мраке пещеры, а совсем не в цирковом шатре. Исчезли разнообразные запахи, присущие скоплению людей. Вновь веяло прохладой и пахло сухой пылью. Она попыталась повернуться к Максиму, но вдруг поняла, что тело не слушается. Вокруг никого не было. Лишь черная бездна, затягивающая в свои глубины, словно в бесконечный крутящийся водоворот. —